Майк Брукс, Лев сын леса, часть первая, 6. Космодесантник открывает огонь, и полт-снаряды с ревом пронзают воздух, но не находят цель. Не из-за того, что воин недостаточно меток, он мастерски стреляет именно туда, где увидел охотника. Благодаря постчеловеческой скорости реакции, он вскинул болт-пистолета уже через микросекунду после того, как у него дернулись руки. Вот только ловчему хватило и такой задержки. Охотник бросается вправо, потому что слева от него находятся люди. Он бы никого из них не задел, однако ему не хочется, чтобы болт-снаряды летели в их сторону. Смертные лишены его проворства, живучести или брони, поэтому их способно погубить даже попадание по касательной. Одним скачком преодолев 6 метров, ловчий приземляется на ладони, что позволяет смягчить удар и распределить вес. Опираясь на левую руку, он слегка поворачивает тело, чтобы привести ноги в нужное положение. Ступни упираются в землю лишь на мгновение, после чего охотник вновь отталкивается. Он совершает еще один невероятно стремительный прыжок. Лев Эль Джонсон, примарх первого легиона, сталкивается с космодесантником и валит его на землю. Воин пытается навести пистолеты, но лев будто бы походя выбивает у него оружие. Мысли все еще мечутся в голове примарха, но некоторые находят себе пристанище. Этого ему хватает, чтобы вспомнить, кто он и что с ним случилось. Калибан. Орден, отец, братья, гнусный предатель Хорус, трижды проклятое чудовище по имени Крёс, благородный сангвиний с трагической судьбой, вспыльчивый хвостун Рус и несносный Рабаут. Лев смотрит, как горят родные планеты вероломных братьев, уничтоженные по его приказу. Смотрит, как горит Терра из-за того, что он опоздал. Примарх встречается лицом к лицу с Лютером, и по нему бьет волна горя от осознания того, во что превратился старый друг. Вал накатывает вновь, едва не накрывая его, а затем... Ничего. Лишь лес да река. Эль Джонсон придавливает противника к земле, пока тот не схватился за боевой нож или цепной меч на поясе, и быстро осматривает черный доспех. Хотя броня потерта и покрыта вмятинами, на латах все еще видны символы, которые ничего не скажут тем, кто не входит в Первый Легион. Для примарха же они ясны, как черты людей вокруг. Рыцарь второго отделения разрушителей третьей роты 15-го капитула. Диакон Ордена Трех Ключей, посвященный Крыла Ужаса. На поверхность всплывает еще больше воспоминаний, и они приносят с собой имя обладателя этих титулов. Забриил. Выражение лица космодесантника скрывает шлем, однако Эль Джонсон чувствует, как тот перестает бороться. Впрочем, возникает напряжение другого рода, которое примарх тоже ощущает. Легионы со Стартес не ведают страха, однако насколько может судить лев, Забриила охватывает чувство, довольно близкое к боязни. «Слезь с него!» — кричит кто-то в 10 шагах позади и в 3 справа от примарха. «Он наш защитник!» «Он предатель!» — рявкает лев. Слова гулко резонируют в его горле, а смысл закрепляется в мозгу, стоит им сорваться с губ. «Да, предатель, как и Лютер». Примарх вспоминает обозначение всех подразделений, отосланных им на Калибан, и отделение Забриила среди них. «Предатель, который сейчас во второй раз пытался убить меня». «Это ты, предатель!» — ерится космодесантник под ним. «Он бросил нас, бросил Калибан и бросил Империум!» «Ложь!» — рычит Эль Джонсон, но слова Забриила словно когти вонзаются в расстравленные раны. Лев знает, что никогда не собирался бросать Империум. Но сколь много раз он задавался вопросом, правильный ли выбрал курс действий. Кемос, Нуцерия, Барбус, его сыны уничтожили эти миры, стараясь отвлечь предателей от Терры, расчистить путь для Сангвиния и Девятого. А что, если бы темные ангелы ринулись вперед, не считаясь ни с чем? Что, если бы Эль Джонсон превратил свой легион в наконечник копья, столь любимый сынами Хоруса, и вонзил его в горло брату-изменнику? Спасло бы это жизнь отцу льва. «Ложь? Тогда где ты был 10 000 лет?» — вопрошает Забриил. Примарх открывает рот, чтобы назвать того глупцом, но теряет дар речи. Он хочет потребовать от Забриила повторить, хотя это бессмысленно, ведь лев все прекрасно расслышал. В смысле слов нет сомнений. Но вот то, что за ними кроется, парализует примарха, вводя его в чуждое ему состояние неуверенности. Сглотнув комок, Эль Джонсон откидывается назад и отпускает руки Забриила. «Сними шлем!» «Что?» «Сними шлем!» — рычит примарх. «Или я сам его сорву!» На мгновение льву кажется, что Забриил сейчас потянется к оружию, но темный ангел поднимает руки и, подчиняясь, размыкает крепление шлема. Между тем, Эль Джонсон повторно оценивает состояние брони и оружия своего вероломного сына. Доспех не просто поврежден, он получил ущерб, его небезупречно ремонтировали и так много раз. Все эти отметины не результат одного крупного боя, а последствия долгого использования. Согласно процедурам Легиона, латы давно уже следовало бы заменить. Забриил снимает шлем, и его лицо открывается взору примарха. Лев обращается к воспоминаниям и обнаруживает практически точное совпадение. Забриил тиранин, кожа неяркого бледно-коричневого оттенка, черные волосы, глаза похожи на темные сапфиры. Ветеран, воевал еще с ранних дней существования Легиона, уже стал зрелым Астартес, когда Эль Джонсон принял командование. Его лицо обильно изборождено морщинами, волосы пронизаны сединой, а кожа отмечена множеством мелких ожоговых рубцов там, где зажили раны. Лев впервые видит космодесантника, выглядящего таким... старым. Да, ему встречались улучшенные люди вроде Кора Фаэрона, этой шавки Ларгара, но подобные воины изначально уступали Астартес. В ряды легионеров их возносили в более старшем возрасте, не подвергая продвинутому процессу генаковки, что так надежно противостояло воздействию времени. Но чтобы настоящий космодесантник... Лев медленно поднимает руку в латной перчатке и слегка протирает лицо там, где должны пролегать его собственные морщины. Когда он увидел свое отражение в реке, то не понимал, на что обратить внимание, ибо ему не с чем было сравнить. Теперь же примарх вспоминает, как выглядел, когда смотрел на себя в последний раз, и поражается. Эль Джонсон трясет головой, цепляясь за то, что ему известно. «Нет, 10 000 лет, это невозможно, примархи. Я не знаю наверняка, как бы состарились мы, но уверен, что космодесантник давно бы умер». «Варп разбросал нас не только сквозь пространство, но и сквозь время», — говорит Забриил. «Я появился вновь, наверное, 400 лет назад». 400 лет пряток и бегства от моих младших братьев. С издевкой добавляет он. Мы всегда проявляли целеустремленность, когда сталкивались с врагом. На 10 000 лет, проведенных в ненависти и попытках растоптать чувство вины. Воистину, владыка мой лев, ты хорошо обучил своих сыновей. Что за насмешки? Рычит Эль Джонсон. Мы вернулись с Терры на Калибан, но обнаружили лишь враждебную нам систему. Вы открыли по нам огонь без предупреждения, а ваши лидеры заключали сделки с... Он вновь вспоминает о людях вокруг, слишком напуганных, чтобы подойти ближе, но при этом слишком увлеченных зрелищем, чтобы отойти. Некоторые наверняка слышат их разговор. С силами, которые называть не буду, заканчивает примарх, понизив голос. Я не могу объяснить, как прибыл сюда, ибо память вернулась ко мне лишь в тот миг, когда я взглянул на тебя. Кое-что мне по-прежнему неведомо, но одно совершенно ясно. Ты вновь попытался убить меня, едва завидев. И почему же моим верным сыновьям не охотиться за такими предателями? Вздохнув, Забриил роняет голову на землю, его лицо выражает запредельную усталость. Я ничего не знал про силы, о которых ты говоришь, и не общался с нашими лидерами. Лютером, Астелианом и прочими. Лишь недолго и между делом, к приказу открыть огонь по твоему флоту, я тоже не имею никакого отношения. А что до того, как я поступил, узрев тебя, он поднимает голову и смотрит льву прямо в глаза. К такому примарх не привык. Ведь даже если судить по старым воспоминаниям, мало кто мог выдержать его взгляд. После того, как ты отправил нас на Калибан, я видел тебя лишь однажды. Тогда флот обрушил на нас огонь, а наши братья высадились на планету, чтобы вести войну. Впервые за годы я мельком заметил тебя. Ты прорубался через ряды новобранцев, которые никогда не взирали на тебя прежде. И в первом своем настоящем сражении в доспехах Первого Легиона они вышли против своего же генного отца и его палачей. Они погибали за считанные мгновения, а ты шел вперед. Наверное, искал Лютера. Больше я тебя не видел. Однако даже после всего, что случилось потом, даже когда мир раскололся, а каждого из нас утащил варп, выражение твоего лица не стерлось у меня из памяти. И я помнил его все эти годы. Ненависть и ярость. Беспримесные и безудержные. Ты стремился убить нас. а мы лучше прочих знали. Если ты что-то решил, то тебя ничто не остановит. Хотя ты и постарел, я узнал тебя в тот же миг, как увидел, что ты вышел из нашего леса. Ведь твое лицо веками преследовало меня во снах. Я решил, что ты либо жалкое подобие моего примарха, сотворенное хаосом и изрыгнутое великим разломом, дабы мучить меня, либо настоящий лев, наконец явившийся закончить начатое. В обоих случаях я собирался дать отпор. Лев изучает лицо Забриила, полагаясь не только на глаза, но и на все прочие чувства, однако не обнаруживает ни намека на обман. Космодесантника не выдает двойное сердцебиение, как нет и присущего лжедушка. Впрочем, когда тебя прижимает к земле и обезоруживает примарх, у любого создания сработает реакция «бей или беги», а на таком фоне сложно различить едва уловимые запахи, которые возникают при усиленной тревоге. Эль Джонсон с горечью осознает, что он не всегда хорошо разбирался в людях. На Диаманте примарх передал осадные машины Пертураба, дабы тот сокрушил с их помощью зарождающееся восстание Хоруса. Лев не разгадал истинных намерений брата, и орудия принесли гибель гвардии Ворона и Саламандрам на Истване 5. Скольких страданий и кровопролитий удалось бы избежать, если бы он доверился Желиману сразу после прибытия темных ангелов на Макрак. Вместо этого они оба что-то скрыли и из-за чего-то столкнулись с катастрофическими последствиями. И так далее, и так далее. Следовало ли ему заглянуть под покров маниакальной любви Ларгара к их отцу? Понять, что Ангрон никогда не утолит свою ярость? И что важнее всего, распознать изъяны Хоруса Луперкаля. Но такие изыскания были чужды природе Льва, ибо он вместе с Первым Легионом взирал лишь вперед, высматривая угрозы во тьме за рубежами государства людей, и никогда не оглядывался назад. Впрочем, неудача все равно мучит его. Но имел ли он возможность углядеть червя в сердце одного из величайших дипломатов и стратегов за всю историю рода человеческого, если даже не сумел предвидеть помыслы и действия собственного легиона? Примарх не находит ответов. Здесь нет его братьев, даже тех, кому он мог доверять, поэтому Эль Джонсон, как часто случалось в прошлом, должен все сделать в одиночку. «По твоим словам, я бросил Империум», – тихо произносит Лев угрожающим тоном. «Клянешься ли ты самым дорогим тебе, что сохранил верность? Что кому бы ни присягнули твои командиры, именно ты, Забриил, любил Императора и человечество и обратился против своих братьев и меня лишь потому, что решил, что мы предали вас?» Воин не отводит глаза. «Клянусь». Эль Джонсон мешкает, но как он может порицать сына за то, что тот не замечал недостатков командиров, если сам примарх не догадывался об измене собственных братьев, пока не стало слишком поздно? Кроме того, люди вокруг считают Забриила своим защитником, а это хотя бы косвенно указывает на то, что он не отдался той же тьме, которая поглотила еретиков под предводительством Хоруса. «Нелегко принять твои слова о 10 тысячах лет», — говорит Лев, — «но я им верю». Он поднимается и протягивает руку Забриилу. Это больше символический жест, нежели реальное предложение помочь, ведь космодесантник может встать и сам. Забриил не шевелится. «А ты клянешься?» Примарх хмурится. «В чем? Клянешься ли ты самым дорогим тебе, что сохранил верность? Что ты, Лев, любил Императора и человечество, а обратился против своих генных сыновей лишь потому, что решил, что мы предали тебя?» Эль Джонсон начинает глухо рычать, возмущенный тем, что один из его воинов сомневается в нем, но придерживает язык. Похоже, примарху следует многое узнать, а Забриилу, судя по его хорошо заметному возрасту, наверняка известно гораздо больше, нежели любому человеку на Камрате. Кроме того, Лев не видит смысла воздерживаться от честного ответа из-за одной лишь упрямой гордости, ибо он уже лицезрел, как по ее вине галактику разорвало на части. «Клянусь», — отвечает Эль Джонсон. Забриил хватается за протянутую руку, и примарх поднимает его на ноги. Спустя мгновение Лев замечает, что в глазах космодесантника стоят слезы. «Какая же бессмыслица», — бормочет воин себе под нос. «Если там кто-то и предавал, то не тот, на кого я думал. Мы сражались друг с другом без причины». «Забриил», — серьезно говорит Эль Джонсон, — «я должен знать, в какой мы сейчас ситуации. Что с Империумом, что с моими братьями, а с Легионом? Космодесантник невесело усмехается. Ха, с чего бы начать? Точная дата. Определить ее не просто даже тому, кто 400 лет отслеживал течение времени. Император все так же погребен в Золотом Троне. Ну, в это верят его подданные. А я не могу сказать наверняка. Ему поклоняются как богу. Как кому? Забриил устало пожимает плечами. Имперское кредо. Экклезиархия столь же фанатична, как и ублюдочные, несущие слово в наши дни. Вот только сейчас за ней стоит вся мощь Империума. Если ты отрицаешь божественность Императора, тебя приговаривают к смерти. Думаю, у большинства космодесантников взгляды на эту тему не столь категоричны. Но мне как-то не выпадало возможности поговорить с кем-нибудь из них. Все люди вокруг тебя считают его богом. А я просто держу свое мнение при себе. Лев закрывает глаза. После осады Терры я задавался вопросом, стоила ли наша так называемая победа уплаченной за нее цены. Сейчас же я сомневаюсь, что мы вообще победили. Он вновь открывает глаза. Как мои братья допустили подобное? Их больше нет, со вздохом отвечает Забриил. К тому моменту, как Варп выплюнул меня, от всех верных примархов остались только воспоминания. Будь уверен, я искал сведения о них, отчаянно пытаясь найти хоть какую-то связь с моей прежней жизнью. Но мне даже неизвестно, кто пал последним и как это случилось. Одни говорят, что они мертвы, другие, что исчезли, третьи вообще видят в них персонажей мифов и легенд. Теперь Империумом правят верховные лорды Терры. Эль Джонсон неосознанно сжимает кулаки и стискивает зубы. Он помнит, какое испытывал горе после вестей о смерти Феруса, Коракса и Сангвиния. Может, лучше разом узнать о гибели всех оставшихся братьев, чем наблюдать, как они умирают или пропадают один за другим? Возможно. Но вряд ли. «А что с моим легионом?» – спрашивает Лев, пытаясь сдержать чувства. «Реорганизован согласно приказу владыки Желимана», – беспристрастно уведомляет Забриил. «Все легионы разбиты на отдельные капитулы, темные ангелы существуют до сих пор, их около 1000, но с ними плотно связаны многие ордены-наследники». «Желиман!» – шипит примарх, чью скорбь вдруг вытесняет пламенная ярость. «Вечно недоволен работой других! Даже вознамерился улучшить замыслы нашего отца! Напрасно я не разобрался с ним на Макраде, когда он впервые поднял на меня руку! Но почему смерть не забрала его вместо Сангвиния?» Примарх делает резкий вдох. «Я должен отправиться на Терру. Если, как ты говоришь, мой отец до сих пор на Золотом Троне, и если в нем еще теплится жизнь и горит хоть какая-то искра сознания, я увижусь с ним». Забриил вновь качает головой. «Это невозможно. По крайней мере, я так полагаю», — добавляет он, судя в глаза. «Мне же неведомо, как ты попал сюда». Лев возвращается мыслями к своему пробуждению у реки. Те леса явно росли не на этой планете. А теперь он понимает, что на самом деле заросли напоминали чаще Калибана. Тем не менее, примарх не знает, как он оказался на Камрате, или как там вдруг преобразилось в здесь. «Для меня это тоже своего рода загадка. Но почему путешествие к Терре невозможно? Человечество больше не может пользоваться варпом? Или все навигаторы вымерли?» «Ничего столь прозаичного. Разве Сутик и Илин не рассказали тебе, почему народ Камрата впал в такое ничтожество?» Космодесантник указывает на лагерь вокруг. «Они сказали, что небеса разверзлись, и пришли ублюдки», — вспоминает Лев. «Что все извратилось, даже сами звезды, и я сам это увижу, когда зайдет солнце». «Достаточно точно», — говорит Забриил. «Закат уже скоро, и если подождешь, то тебе будет легче понять мое объяснение». Примарх раздумывает, чутье велит ему скорее добыть еще больше информации, но он уже почти чувствует, как его душа идет трещинами. Лев потерял сознание в поединке с тем, кого считал братом, а пробудившись, узнал, что минуло 10000 лет, и все его истинные братья мертвы. Скорее всего, впереди Эль Джонсона ждут новые откровения, и он прекрасно это понимает. Хороший воин знает пределы своих возможностей. Ко льву продолжают возвращаться воспоминания, поэтому не стоит еще сильнее нагружать психику, стараясь переварить историю 100 веков за один раз. Кроме того, существует и другой, более жуткий вариант. Возможно, все, что происходит с ним, подстроено теми же нечистыми силами, что совратили Хоруса, а теперь хотят истерзать льва картинами того, как окончательно рушится мечта его отца. Если так, он не будет торопить события и подождет, пока обнажатся изъяны этой иллюзии. «Мне все еще нужен нож!» — громко говорит он группе людей, отворачиваясь от Забриила. Камрадцы отшатываются от него, а когда лев шагает к туше зверя-мутанта, к их страху и трепету примешивается немалая доля неуверенности. «Вам нельзя есть мясо такого создания, повелитель!» — подает голос какая-то женщина, после чего кто-то пихает ее локтем в ребра. «Ну, нам нельзя», — нерешительно добавляет она. «Я не собираюсь его есть», — заявляет лев. Примарх шевелит пальцами, а в его разуме просыпаются воспоминания из далекого прошлого, когда он охотился на колебания, хотя нож слишком мал для его рук. Такое незамысловатое занятие, как свежевание добычи, занимает разум Эль Джонсона и успокаивает его. На клинке нацарапана метка в форме аквилы, и пусть в нынешние времена такой символ считается религиозным, примарх видит в нем только напоминание о своем отце. Он почти не обращает внимания на то, как настроены люди вокруг, хотя чувствует, что некоторые камрадцы испытывают страх после его победы над их защитником. Других же вдохновляет тот факт, что теперь с ними еще более грозный воин. Лев едва замечает, что солнечный свет, уже приглушенный листвой и стволами деревьев, угас окончательно. Лишь услышав, что к нему подходит Забриил, примарх задумывается, почему так. Да, его глаза гораздо чувствительнее человеческих, но все же. Эль Джонсон поднимает голову и вглядывается в прорехи лесного полога. За свою жизнь он видел толстую ленту Млечного Пути с поверхности множества миров. Но сейчас на него с ночного неба злобно взирает нечто совсем иное. По большей части оно зеленое, однако видны и другие цвета, причем некоторые из них не поддаются описанию. Все выглядит так, как будто кто-то ударил по галактике самым большим из когда-либо созданных топоров и нанес ей длинную рану, подобную всепожирающей пасти. «Полагаю, именно это не даст мне добраться до Терры?» – спрашивает примарх. «Да», – тихо отвечает Забриил. «Великий разлом. Насколько мы знаем, он рассекает надвое всю галактику. Но выяснить это в точности непросто, так как астрономикан затуманен, а безопасные варп-путешествия неосуществимы. Если не считать одиночных прыжков на несколько световых лет, астротелепатия тоже крайне ограничена. Мы не в разломе, но даже тут варп настолько беспокоен, что почти невозможно установить связь на большие расстояния, не говоря уже о том, что это опасно для тех, кто ее налаживает. Некоторые утверждают, — продолжает он, — что разлом поглотил остальную галактику, но я им не верю. Впрочем, должен признать, что у меня нет доказательств в пользу моей точки зрения. И вновь гибельный шторм или нечто вроде. Бормочет лев, вспыхивают воспоминания. Звезды цвета крови, стены демонической крепости толщиной с целые звездные системы и чудовищный, раздутый силуэт Веритас Ферум. Примарх отгоняет эти мысли. Итак, мы отрезаны от Терры, а значит и от центра имперской власти. Варп-путешествия сложны и опасны, как и астропатическая связь. Подозреваю, государство утратило целостность, и этим воспользовались налетчики. «Верно», — подтверждает Забриил. «И ксеносы, и хаоситы. Ублюдками жители Камрата называют боевую банду, которая спустилась на их планету и разрушила ее. Хотя сами захватчики именуют себя 10 000 глаз. У них там мутанты, еретики, сколько-то порченных Астартес. Я прибыл в этот мир тайно, еще до появления Великого Разлома. Тогда здесь размещался гарнизон капитула космодесантников, которых ничего не связывало с темными ангелами, что усложнило бы охоту моим младшим братьям, если бы они меня нашли. Крепость стала первой целью атаки отступников и не уцелела. Те обитатели планеты, коих не убили и не поработили, теперь живут вот так. Наткнувшись на эту группу, я начал всеми силами защищать их, поскольку не мог ни покинуть мир, ни позвать на помощь. Я даже не знаю, остался ли вообще кто-нибудь способный помочь. Я уже жил так прежде, говорит лев. Разрозненные и отдаленные поселения в окружении лесов и злобных разумных зверей, которые перебили бы нас всех, если бы могли. Забриил, ты тиранин, а не колебанец. Знаешь, как я поступил в той ситуации? Организовал народ своего мира и истребил зверей, произносит воин, кивнув. Знаменитые предания. Эль Джонсон глубоко вздыхает. И я поступлю так вновь. Он был первым. Сыном, который делал все, что от него просили, невзирая на цену. Лев уничтожал кошмары, порожденные галактикой, подавлял восстания и разрушал миры во имя своего отца. Примарх действовал так в служении великому замыслу. который сгинул на борту мстительного духа, пронзенный когтями Хоруса. «Собираешься выковать новый Империум?» – спрашивает Забриил. В ответ Эль Джонсон глухо ворчит, ибо его до сих пор терзают воспоминания о безрассудстве Желимана. «Нет, такими способностями обладал лишь мой отец. Теперь же галактика пылает, моих братьев больше нет, а сам я отрезан от Терры». Лев ненадолго умолкает, впрочем, он никогда не страдал нехваткой решительности. «Если все известные мне труды моего отца уничтожены, тогда я должен вернуться к тому, чем занимался прежде. Я буду защищать людей». Он вытирает нож дочисто и убирает за пояс. На фоне примарха вещица крошечная, но лишь глупец оценивает орудие по размеру. «Мой отец был завоевателем, и я стал таковым ради него. Но у меня иная натура. Я убиваю врагов, а враги человечества – мои враги. Я не стану требовать от народа Камрата никаких обещаний и уж точно никакого поклонения». Это слово Лев произносит со злобой. «Но я прикончу их угнетателей, а жители пусть сами решают, следовать ли им за мной». «Ты собираешься атаковать 10 тысяч глаз?» – интересуется Забриил. «Как я понимаю, кто-то из них все еще здесь, поскольку люди боятся, что их заметят». «Так и есть». Космодесантник отводит взгляд и морщится. «Ну ладно, если ты желаешь того, я отведу тебя к ближайшему их оплоту. Ты будешь сражаться?» «Странно спрашивать такое космодесантника, но и времена нынче странные. Забриил старый изможден. Кроме того, он по очевидным причинам не может полностью доверять Льву, как и Лев не может полностью доверять ему». «Я был разрушителем», — отвечает Забриил, все еще глядя на что-то, видимое лишь ему одному. «Я искоренял врагов человечества всем, чем располагал наш легион. Теперь же у меня нет ничего, кроме пары болт-пистолетов и цепного клинка. Поэтому я не мог вступить в бой с теми отбросами, так как знал, что меня убьют, а эти люди лишатся всякой защиты от рыскающих банд. Но если на войну отправляется Повелитель Первого...» Он вновь смотрит на Льва и встречается с ним взглядом. «Тогда да, я буду сражаться, мой повелитель». 7. Повелитель Первого вернулся. В чем-то он остался точно таким же, как я его помнил, а в чем-то разительно изменился. Лица примархов не забываются, за исключением, пожалуй, черт владыки Альфа-легиона. Помимо самого Льва, я видел 4 его братьев. Мартариона из Гвардии Смерти, Лемона Русса из Космических Волков, Фулгрима из Детей Императора и Хоруса Луперкаля. Их облик навечно врезался мне в память. Точнее, я запомнил, как они выглядели тогда, в дни Великого Крестового Похода, еще до того, как нас изгнали на Калибан. Я понятия не имел, как изменились Хорус, Мартарион или Фулгрим, оказавшись во власти Хаоса. Лев же постарел. Я не знал, почему это случилось, и примарх, судя по всему, тоже. Если верить его словам, он ничего не помнит о том, что произошло с ним после разрушения Калибана. Может, по какой-то причине темные ангелы держали Эль Джонсона в чем-то вроде несовершенного стазиса? Или же примарх просто спал 10 тысяч лет, и так на его организм повлияло сотни прошедших веков? Тем не менее, я узнал Льва в тот же миг, как увидел его, невзирая на седину и морщины. Доспех в моих воспоминаниях выглядел иначе, но вот мимика примарха, его повадки и производимое им впечатление, его аура, если вам угодно, остались прежними. Своего генного отца я бы узнал, даже если бы он носил нищенские лохмотья, а его лицо скрывалось под мешаниной шрамов. Лев Эль Джонсон привлекал к себе внимание благодаря своей силе и славе, но отталкивал людей мрачным нравом. Сущность примарха побуждала окружающих преклоняться перед ним, однако его характер удерживал их на расстоянии. При разговоре со Львом тебя посещало внезапное и сокрушительное осознание того, что все твои слова оцениваются и взвешиваются по стандартам сына императора, ибо тот решал, достойны ли твои речи его внимания и потраченного времени. Он являл собой воплощение сосредоточенности и яростной целеустремленности. И неважно при каких обстоятельствах или почему, но Лев пробудился именно после того, как галактику рассек Великий Разлом. Я никогда не верил в предвестие и знамения, однако от такого совпадения отмахнуться не получалось. Свой легион я отверг еще давным-давно, когда другие его воины попытались убить меня по неизвестной мне причине. Вернувшись в материальное измерение, я сотни лет скрывался от параноидальных, злобных и мстительных потомков первого, носящих разнообразные обличия. Лев более не имел власти надо мной. Даже если бы я поверил в утверждение примарха о том, что жертвой измены оказался он, и что его силы атаковали Калибан лишь из-за беспричинного нападения на них самих, этого не хватило бы, чтобы восстановить мою преданность. Я слишком долго пробыл в одиночестве, так привык самостоятельно принимать решения и выживать, полагаясь лишь на свое чутье, что уже не мог с легкостью покориться чужой воле. Да, лев мой генный прародитель, но не он сотворил меня. Кроме того, пусть я уже и не настоящий человек, но разве не свойственно людям освобождаться от власти родителей взрослее? А посему, когда повелитель первого объявил, что пойдет войной на 10 000 глаз, меня побудило предложить ему помощь не чувство долга, страх, верность или любовь, а нечто большее – вера. Не в религиозном смысле, ведь я все еще презирал поклонение императору как богу, привычное для заблудшего населения Империума. Нет, меня охватило что-то первородное, более глубокое и не столь запретное. Я ощутил, что лев не просто так оказался именно здесь и именно сейчас. Он вернулся в тот момент, когда не только Империум, но и само человечество столкнулось с величайшей угрозой со времен Ереси Хоруса. Многовато для простой случайности. Я не раз слышал, как шарлатаны и колдуны с псайкерами вещают о будущем, судьбе и предназначении. Но только тогда я впервые мог сказать, что действительно ощущаю нечто подобное. Я понятия не имел, куда это все приведет, но одно знал точно. Меня ждет нечто большее, чем роль одинокого, утомленного воина, что защищает разномастную группу беженцев от угрозы, с которой он не сумеет справиться, если та обрушится на них в полную силу. В ту первую ночь мы никуда не пошли. С наступлением темноты великие звери лесов становились активнее. Лев их не особенно боялся, но после нашего ухода лагерь стал бы более уязвим. Кроме того, возрастал риск привлечь к себе внимание. Пока мы подбирались бы к предателям, на нас могли напасть хищники, и тогда пришлось бы обороняться. Лучше выдвигаться днем, когда свет солнца, те лучи, которые пробиваются через полог, удерживает наиболее опасных лесных обитателей в их логовах. Я говорю наиболее опасных, но нужно уточнить, что я нисколько не сомневался, после прибытия льва титул опаснейшего перешел к нему. Мы ушли, как только занялась заря. Свой прежний цепной клинок я потерял около 3 веков назад в бою с Альдари-ренегатами, а нынешний забрал спустя 30 лет у одного из воинов Капитула со смехотворным названием «Ангелы Искупления». Когда обратил их неудавшуюся засаду на меня, против них самих. Но вот 2 моих болт-пистолета модели «Тигрис» служили мне еще во времена Великого Крестового Похода, и до сих пор не отказывали, несмотря на возраст, хотя бы и припасов оставалось мало. Пока Империум еще существовал, даже бродяга вроде меня без особых проблем пополнял запасы болт-снарядов для оружия стандартного образца, ибо всегда находились личности, готовые сбыть нелегальные и подотчетные патроны какому-то великану в плаще и капюшоне. Однако после возникновения Великого Разлома мне приходилось либо обшаривать оружейные, не полностью разграбленные захватчиками, либо забирать боекомплект у тех, кого я убивал, и надеяться, что на нем не слишком много скверны. У льва же имелся только нож, который ему дали для свежевания добычи. Его руке не подошло бы ни одно огнестрельное оружие из лагеря. Арсенал камрадцев в основном состоял из автоматических и крупнокалиберных пистолетов, а также одного древнего и крайне ценимого дробовика, принадлежащего женщине по имени Рина. Примарх не хотел лишать их оборонительных средств, и без того скудных. Казалось бы, безумно нападать на врага, имея столь плохое оснащение, но я обнаружил, что на удивление спокоен. Рядом со мной шагал примарх Императора, создание, подобных которому галактика не видела уже 1000 лет, и никто бы лучше не справился с лежащей перед нами задачей. Камрад входил в число наиболее развитых имперских миров из тех, где мне доводилось бывать, а его население относилось к своим постчеловеческим защитникам и владыкам без преклонения, присущего более примитивным людям. Здесь космодесантников не считали ни богами, ни небесными воителями. Я знал, что размещавшиеся здесь воины происходили из капитула рубиновых полумесяцев, и они храбро сражались с превосходящими силами врага. Хотя Камрад служил им всего лишь аванпостом, местные почитали Астартес так, словно жили на родной планете капитула. А плот космодесантников, носивший название «Крепость Красной Луны», стоял в величавом уединении на вершине Сантика, давно потухшего и частично осыпавшегося вулкана, чьи склоны заросли густыми лесами. Единственная дорога, спускавшаяся с одинокого пика, вела в город Хюмейские водопады, который находился примерно в 50 километрах от горы. Мы со Львом не решились выходить на шоссе, когда мы забрались на один из кряжей по пути к склону вулкана. Примарх остановился и окинул взглядом лес. Даже с такой высоты мы видели только необъятный равнинный пейзаж с единственной природной возвышенностью – горой Сантик. На востоке чащу рассекала могучая река Хюмея, что тянулась до самого города. «Беженцы пришли оттуда?» – спросил Лев, указывая на Хюмейские водопады. «Да», – ответил я. Город и сам казался неким лесом из кристалл-флекса, ферробетона и металла, слабо поблескивающим в лучах солнца. Его внешние границы прикрывал ионный щит, который при контакте сжигал любое растительное вещество. Без него чаще захватило бы город в течение года. «Как теперь и получилось», — заметил примарх. Силы хаоса разрушили множество внушительных башен и мануфакторий, но судя по плотному зеленому покрову, заметному мне даже с такого расстояния, Камрад сам покорял то, что принадлежало ему по праву. Губительные силы не имели к этому никакого отношения, ибо мир всегда был враждебен к людям. Их непростую жизнь на планете оправдывали лишь два факта. Во-первых, из местной флоры добывали ценные химические соединения, а во-вторых, возникали они только в результате естественного взаимодействия между различными растениями. Это удерживало Империум от попыток выращивать их промышленным способом. Правящая элита Хюмейских водопадов, как и других тропических городов, состояла из тех семей, чьи техномагосы обладали знаниями о самых быстрых и эффективных методах экстракции и очистки. «Вон те оттенки в пологе», – произнес Лев, указывая на огромные полосы в зеленом море под нами, имеющие другой цвет. «Они естественные?» «Я не изучал природу этого мира в подробностях», – признался я. «Но мне кажется, что нет. Хоть лес и смертоносен, некоторые местные довольно хорошо его знали. Когда мы продвигались почаще, они предупреждали нас об участках, которые считали порченными». «Значит, планета в хватке хаоса», – пробормотал примарх. «Но он еще не сжал кулак». Я ничего не ответил. Для меня изменения флоры Камрата мало чем отличались от того, что я видел кое-где на Колебане. Но я не собирался озвучивать эту мысль, чтобы не вызвать гнев Льва. Кроме того, мне подумалось, что в этой схожести есть что-то еще. Не странно ли, что примарх после долгого отсутствия, стершегося у него из памяти, неведомым ему самому способом попал в мир, столь родственной планете, где его нашел император? Лев продолжил путь, проскальзывая через растительность, с искусностью создания обитающего в лесах. Я изо всех сил старался следовать за ним и уже тогда понимал, что выбранный примархом маршрут окажется не из простых. Сам бы я в такой местности за считанные секунды оставил бы позади большинство обычных людей, но моим движением недоставало изящества, ибо я полагался на грубую силу и скорость. Эль Джонсон же струился между деревьев, почти не оставляя следов. Если бы он не подстраивался под мой темп, то уже давно скрылся бы впереди. «Нам стоит ожидать патрулей?» – спросил примарх на ходу. «Я обычно избегал данной области, но не думаю, что эти отбросы настолько организованы. Иногда они посылают в лес бандитские группы для охоты за выжившими, или же просто поджигают и рубят деревья, если никого не находят. Их действия кажутся беспорядочными. Кроме того, – добавил я, – лес питает к ним не больше любви, чем к Империуму. Возможно, какую-то часть джунглей затронула настоящая порча. Но даже остальная растительность попытается задушить или сожрать. Но даже остальная растительность попытается задушить или сожрать любого, кто рискнет пройти через нее. Ей не важно, кто кому служит. Поэтому предатели не разгуливают тут без особой надобности. Это поможет застать их врасплох, произнес Лев. Обойдя стороной какой-то клочок земли, он двинулся дальше. Только с самого края той чащобы я разглядел свисающие там лианы-удавы, похожие на нити. тонкие как проволока, но невероятно сильные. При первом столкновении с таким растением меня спасла только удача, так как одна рука оказалась свободна, и я смог воспользоваться цепным мечом. «У нас есть план атаки?» – поинтересовался я. «Уничтожить их», – ответил лев, не оборачиваясь. «Я не могу планировать, пока мы не увидим местность». Примарх ненадолго остановился и оглянулся на меня. Мой брат Сангвиний часто говорил о судьбе. Он знал, как и когда умрет. Я до сих пор едва мирюсь с чем-то подобным, но... Вздохнув, он полностью сосредоточился на мне. Неожиданно оказавшись в центре внимания примарха, я ощутил тревогу. Возможно, удел моего брата был предопределен. Тогда как судьба других... «Нет», — сказал лев Иль Джонсон. «Раз уж на то пошло, у меня точно нет дара предвидения, как у него или презренного Крёза. Но мне не верится, что мы с тобой, Забриил, пережили гибель планеты лишь за тем, чтобы пасть здесь». Я с нарочитой невозмутимостью пожал плечами. Со смертью я смирился в тот момент, когда стал космодесантником. Я старался избегать ее в прошедшие столетия, но лишь потому, что не видел достойной цели, ради которой не пожалел бы отдать жизнь. Морщинистое лицо льва потемнело. «Мне нет пользы от подобного фатализма. У нас тут недостойная цель, а простая задача, которую нужно выполнить. Я ожидаю, что когда мы закончим здесь, ты все еще будешь жив», – Забриил Стерры. Он развернулся и продолжил подъем по гребню кряжа, ведущего к самому вулкану. Пристыженный, я поспешил за ним, однако слова примарха заронили в самую глубину моего естества непривычное зернышко надежды. Лев, по сути, находился один на неведомой ему планете, безо всякого оружия и шансов получить помощь, а противостояли ему враги неизвестной численности и уровня опасности. И все же он не рассматривал нашу вылазку как нечто вроде благородного последнего боя или задания, имеющего целью нанести максимальный ущерб неприятелю и погибнуть не напрасно. Он воспринимал это как... что? Начало? Прелюдию к более великим трудам. За годы, минувшие после того, как варп-шторм исторг меня, я не просто прятался, а изо всех сил старался действовать в соответствии со своей натурой и предназначением. Всюду, где только мог, защищая жителей нового, нелепого Империума от угроз. Некоторые из них, кто получал мою помощь, понятия не имели, кто или что я такое, а большинству прочих хватало ума не проявлять лишнего любопытства. Так или иначе, мои вмешательства неизбежно оставались малозначимыми. Лев же, судя по всему, обдумывал нечто гораздо более крупномасштабное. Несмотря на все мои сомнения касательно меня самого, галактики, в которой мы оказались, и существа, бывшего моим генным отцом, я вдруг понял, что очень хочу узнать, чего он, вернее мы, сумеем достичь.